Глава 22. «Почти добрались», — сказала Рита. Оставалось пройти мимо небольшого двухэтажного здания, затем пересечь шоссе, площадку, на которой, как помнил Макар, весной высаживались цветы. Возле двухэтажного здания лежал обглоданный скелет пугала. Видимо, красноглазые обглодали. Синеватого оттенка кости и громадный вытянутый череп покоились на большом островке белой плесени. Рита указала биты на поликлинику. «Смотри, пятый этаж». Макар пригляделся. С правой стороны здания, возле оконных проемов пятого этажа, воздух колыхался, будто изнутри вырывались волны тепла. «Да, там явно что-то было. Бука?» «Уверена, паразит именно там», — заявила Рита. Ее глаза потемнели, в чертах лица появилась ожесточенность. Макар согласился. «Похоже на то». «Значит, нам не придется бродить по всей поликлинике в поисках Бука. Уже хорошо, хоть какой-то позитив». «Мы уже так близко. Даже не верится». Макар взглянул на нее искоса. Ему не нравились триумфальные нотки в ее голосе. «Да, они уже близко, но это ничего не значит. Она словно бы для себя решила, что самое главное – это добраться до логова Бука. Неужели считает, что убить паразита будет так просто?» А может, ей так легче держаться, сохранять самообладание? Ни головастиков, ни пугал на улице не было. Тишина и покой. Макар с Ритой вышли из подъезда и через минуту уже стояли возле двухэтажного здания. Замерли, прижавшись к стене. По-прежнему все тихо и спокойно. У Макара возникла мысль, что головастики и пугало избегают территории вокруг поликлиники. Видимо, они ощущают здесь себя совсем погано. И он не знал, радоваться ли такому выводу или нет. Двинулись вдоль стены, дошли до угла здания. Теперь оставалось лишь пересечь открытую, хорошо просматриваемую со всех сторон территорию. Подняться по ступеням, и все, они будут на месте в эпицентре ауры Бука. Макар качнул головой, отдав приказ идти дальше. Он ощущал себя диверсантом в тылу врага. Едва они пересекли шоссе, как начало твориться что-то невообразимое. Все вокруг стало красным, словно вдруг засияло чужое кровавое солнце. Послышался звук, похожий на удары молота по наковальне, причем после каждого удара пространство вздрагивало, будто при легком землетрясении. По стенам зданий, по земле поползли багровые тени. Странным образом зашевелились ветви деревьев, неожиданно обретая противоестественную гибкость. «Все красное», – выдохнула Рита. «Я тоже это вижу», – сказал Макар. «У нас, похоже, одинаковые галлюцинации». Впрочем, он не был уверен, что это происки сознания. Возможно, все вокруг изменилось по прихоти засевшего в поликлинике могущественного паразита. Металлические удары действовали на нервы. Красный неестественный свет заставлял глаза слезиться. Здание поликлиники вздулось, как причудливое существо – сделавшее глубокий вдох, и снова стало прежним, если не считать стремительного движения теней на его стенах. Макар с Ритой двинулись дальше. Очередной металлический удар словно бы расколол небо, и на землю обрушился кровавый ливень. Упругие струи хлестали с такой яростью, будто пытались пробить одежду, разодрать кожу. За пеленой дождя в каком-то ритмичном танце прыгали огромные, постоянно меняющиеся силуэты. С выражением ужаса на окровавленных лицах Макар с Ритой быстро пересекли площадку перед поликлиникой, взбежали по ступеням и ворвались в здание. «Вот же дерьмо!» – выкрикнул Макар, отфыркиваясь и отдуваясь. «Ни хрена это не галлюцинация!» Риту передернуло. «Кровавый дождь! Это кровавый дождь!» Ее лицо походило на демоническую маску, на которой четко выделялись белки глаз. «Кровавый дождь», — повторил Макар, чувствуя, как страх сменяется гневом. Ему вдруг в голову пришла поразительная мысль, и он не преминул ее озвучить. «Бука нас боится. Чертов паразит знает, что мы идем, и боится. Этот дождь пошел из-за нас. Это проявление страха, Бука». Рита поглядела на него завороженно. «Он нас боится». «Вот именно, этот говнюк не утруждался бы, если бы чувствовал себя неуязвимым». Это обнадеживало, очень обнадеживало. Да, они с Ритой перепугались, промокли и выглядели сейчас так, словно над ними поработал изощренный вивисектор. Но зато у них теперь была уверенность, что Бука одолевает страх. Возможно, паразит даже знает, что они принесли с собой в контейнере. Чует, что там его смерть. Страх – это слабость. Бука выдал себя кровавым дождем. Ливень был отчаянной и бессмысленной попыткой остановить их. Просчитался, гаденыш. Они сделают то, зачем пришли. Звуки, напоминающие удары молота о металл, стали тихими, словно дьявольская кузница переместилась в другое, более далекое место. Ливень сменился мелким дождем, обычным, не кровавым. Красный полумрак в пустынном холле поликлиники превратился в серые водянистые сумерки. «Уже лучше», – прокомментировал Макар и двинулся к лестничному маршу, крепко сжимая обрезок трубы и оставляя за собой мокрые следы на грязном полу. Рита пошла вслед за ним, хмуро глядя по сторонам. С ее выбившихся из-под банданы волос капала кровь, губы дрожали от холода. Поднялись на второй этаж. В широкие оконные проемы проникал мутный свет, снаружи шуршал дождь. Макар вдруг осознал, что за последнее время они с Ритой не видели паразитов. Видимо, Бука предпочитал властвовать здесь единолично, и галлюцинаций больше не было. Это мертвенное спокойствие настораживало. Макар подумал об ураганах, которые сносят дома, вырывают с корнями деревья, но в их центре, в так называемом «глазу бури», отсутствует разрушительная сила, словно там находится невидимое сердце стихии. И этому сердцу нужна безмятежность. В голову пришла странная мысль, что должно быть в самом центре ада, там, где на троне восседает сатана, тоже тишина и покой. Третий этаж. Слишком все гладко. Макару это не нравилось. Ему даже захотелось, чтобы парочка красноглазых головастиков откуда-нибудь выскочила и напала. Он понимал, что глупо такое желать, но ничего не мог с собой поделать. Это спокойствие давило на разум, оно казалось ширмой, за которой скрывается что-то невероятно коварное. Осклизлые кирпичные стены, запах подгнивших фруктов, прерывистое дыхание Риты, идущей чуть позади. Вот и четвертый этаж. Макар поглядел в шахту лифта, затем перевел взгляд на длинный сумрачный коридор с темными провалами кабинетов и светлыми нишами холлов. И не по себе ему вдруг стало. Почудилось, что во всех слоях мироздания ничего не осталось. Пустота, и в этой пустоте находится единственное здание. Здание поликлиники, а в нем два человечка. И кто-то еще. Тот, кому страшно. Голова закружилась. Рита что-то сказала, но Макар услышал ее голос, будто сквозь толщу воды. А потом стены коридора раздвинулись, исчез потолок. Перед взором изумленного Макара предстал уютный и по-сказочному красивый городок. Небольшие аккуратные дома в окружении фруктовых деревьев, клумбы с диковинными цветами, вымощенные плиткой дорожки, фонарные столбы с плафонами, стилизованными под старину. Птицы пели, солнце светило по-летнему ярко, вдали белели живописные горы, чьи пики терялись в пушистой облачной дымке. Макар растерянно повернулся на месте, не понимая, как расценивать это видение. Да и видение ли это? Городок казался очень реальным, мимо деловито пролетел шмель, тихо зашумела листва под легким порывом ветра, послышались веселые голоса где-то неподалеку. Макар сделал глубокий вдох, ощутив медовые ароматы трав и, кажется, земляники. Идиллия какая-то. Пугающая идиллия. Он услышал звонкое треньканье, резко повернулся. По дорожке на детском розовом велосипеде ехала девочка лет 7. На ней был джинсовый комбинезон, глаза радостно сияли, конопатое лицо озаряла широкая улыбка. Косички колыхались в такт движению ног на педалях. Она еще пару раз тренькнула серебристым звонком на руле, подъехала к Макару и слезла с велосипеда. «Здравствуйте, вы новенький, да?» Она махнула ладошкой и засмеялась. «Ну, конечно же, новенький, а я тут уже четвертый день. Хорошо здесь, правда?» Макар глядел на нее с подозрением. Она нахмурила лоб, в глазах появилось выражение сочувствия. «Вам страшно? Но вы не бойтесь, теперь все будет хорошо. Я поначалу тоже сильно боялась, а когда увидела Бука, так вообще закричала от страха. А потом поняла, что бояться нечего, и вы скоро поймете. Вам тут понравится, здесь есть все, что пожелаете». Она снова улыбнулась, пытаясь подбодрить Макара. «Пойдемте, я отведу вас к остальным. Они сейчас как раз стол к обеду накрывают». Девочка покатила велосипед в ту сторону, откуда доносились голоса. Макар пошел рядом, испытывая странную смесь беспокойства и восторга. Заметил на ветвях сирени трех маленьких желтых птиц. Те поочередно издавали заливистые трели, будто соревнуясь друг с другом, кто лучше споет. Крупная пестрая бабочка села на руль велосипеда, через мгновение вспорхнула и полетела в солнечную даль. «Меня Таня зовут», – представилась девочка. «А вас как?» «Макар». «Приятно познакомиться, дядя Макар. А какая у вас была болезнь?» «Странный и непонятный вопрос», – он взглянул на Таню с недоумением. «Ты о чем?» Она слегка погрустнела. «Ну, у меня, например, с кровью что-то не в порядке было. Я даже в последнее время с кровати подняться не могла. А как сюда попала, так сразу же выздоровела и чувствую себя теперь очень хорошо. Вы ведь тоже выздоровели, правда?» Макар хмыкнул. «Да я и не болел». «А, я поняла», – кивнула Таня. «Вы не болели, но вам все равно было плохо. У нас есть такие. Например, вчера у нас появилась тетя Люба. Она ничем не болела, но болел ее сынок Мишенька, и тете Любе было от этого очень плохо. И тетя Странница привела ее к нам». Они прошли мимо поросшего камышом пруда, в котором плавали утки. Над водной гладью летали стрекозы. «А вы умеете играть в настольный теннис, дядя Макар?» – поинтересовалась Таня. «Он умел и вполне неплохо. В юности у всех ребят во дворе выигрывал». «Раньше хорошо играл». «Правда», – обрадовалась Таня, наградив его очередной улыбкой. «А вы меня научите? У нас тут никто не умеет играть, а я так хочу научиться». Макар поймал себя на мысли, что ему нравится идти по этому чудесному городку рядом с Таней. Все здесь словно специально было создано для того, чтобы радовать глаз. И он уже не ощущал никакой тревоги. Ему казалось, что прямо сейчас открывается какая-то истина, которую он не мог понять. Пока не мог. Дорожка повернула вправо. Макар увидел людей на поляне возле похожего на сказочный терем дома. В центре поляны находился длинный стол с тарелками, столовыми приборами, графинами, корзинками с хлебом. Несколько женщин что-то готовили на летней кухне. Неподалеку парень с девушкой играли в бадминтон. На них глядели дети, сидящие на траве. С десяток мужчин что-то громко обсуждали и смеялись. Рядом с белой беседкой в плетеном кресле-качалке сидел старик в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. На коленях у него покоился радиоприемник, из динамика которого доносилась песня «Бессаме Муча» в исполнении Робертино Лоретти. Покачиваясь в кресле, старик поглаживал радиоприемник, как кошку. «У нас новенький!» – звонко выкрикнула Таня. «Его зовут дядя Макар!» Все повернулись в их сторону, некоторые подняли руки в приветственном жесте, дети захлопали в ладоши. «Новенький!» Таня бросила велосипед, взяла Макара за руку. «Пойдемте, будете знакомиться, а потом после обеда давайте в теннис поиграем». «Хорошо», – пробормотал он и сразу же пожалел об этом, ведь ни в какой теннис он играть не собирался. «Здесь чудесно, красиво, но его тут быть не должно. Ему нужно к Рите. Она где-то ждет его, у них есть важное неоконченное дело». Держась за руки, они с Таней пошли вперед. Им навстречу двинулись жители городка, в их глазах сияло радушие. Даже старик поставил приемник на землю, поднялся с кресла и довольно бодрой походкой зашагал к новенькому, чтобы, очевидно, пожать ему руку. Макар заметил среди приближающихся людей молодую женщину, и она показалась ему смутно знакомой. Но где он мог ее видеть? Нет, не получалось вспомнить. «Вы сегодня первый!» – выкрикнул мужчина в белой панаме. Он подошел и протянул руку. Макар уже собирался ее пожать, но его неожиданно начало мутить. Все поплыло перед глазами, острая боль пронзила мозг. «Да очнись же ты!» – услышал он резкий голос Риты. «Очнись сейчас же!» Боль теперь была в руке. Макар увидел Риту, она глядела на него так, словно он находился на пороге гибели. В ее руке горела зажигалка. «Очнулся!» Макар часто-часто заморгал, делая порывистые вздохи, затем скривился, тряхнул ладонью в инстинктивной попытке сбросить с нее невесть, откуда взявшуюся боль. «Что случилось?» «Вот я и хотела бы знать, что случилось», — сказала Рита с дрожью в голосе. Она погасила зажигалку, убрала в карман. «Ты стоял как статуя и ни на что не реагировал, и глаза у тебя закатились. Знаешь, как мне жутко было? Я чуть со страху не померла». Макар сжал ладонь в кулак. «Больно?» «Мне пришлось», — Рита виновато потупила взгляд. «Я не знала, что делать. А потом взяла, да и поднесла огонь к твоей ладони, надеясь, что боль выведет тебя из оцепенения. Получилось ведь? Ты минуты три был в отключке. Я уже начала думать, что ты окончательно остолбенел». «Минуты три?» — Макар поглядел на нее удивленно. «Ну да, около того». «Странно, я был там минут 15». Брови Риты приподнялись. «Ты о чем, Макар? Где там?» «Я был в каком-то городке», — произнес он задумчиво. «И там были люди, выглядели счастливыми». «Очередная галлюцинация», — сказала Рита уверенно. «Нет, не похоже. В тот момент, когда ты отрубился, я тоже что-то увидела мельком. Дома, какие-то деревья. Меня словно куда-то затягивало. Я перепугалась, что меня конкретно накроет, так что с ума сойду». И я закричала, изо всех сил сопротивлялась, даже губу себе прокусила, чтобы в голове прояснилось. А потом мне полегчало, и я начала тебя трясти. Макар несколько раз сжал и разжал ладонь, боль была терпимой. «То, что я видел», — промолвил он мрачно, — «мне кажется, это важно. Этот городок, эти люди, мне их словно бы кто-то специально показал, чтобы я что-то осознал». Рита поглядела на него изучающе, будто пытаясь определить, в своем ли он уме. Потом сказала назидательно. «Нам сейчас о Буке нужно думать, Макар, а все остальное выкини с головы. Сосредоточься на деле». Легко сказать. Макар был растерян. Городок с его людьми посеял в сознании ростки сомнений. Тяжело было на душе, тоскливо. Перед глазами то и дело возникало конопатое лицо девочки Тани. Ее приветливая улыбка. Хотелось снова попасть в этот городок, поговорить с людьми. Для чего? Чтобы осознать. «Пойдем, Макар», — сердито позвала Рита. «Мы уже рядом. Бука нас боится, и мы его уничтожим». Он кивнул. «Для того они и пришли, чтобы уничтожить». Глава 23. Поднявшись на пятый этаж, двинулись по коридору. Макар чувствовал, как с каждым шагом внутри него растет напряжение. Сердце колотилось, в затылке покалывало. Он всей своей сутью ощущал чье-то присутствие. Ему казалось, что нечто призрачное, чуждое, заполняло собой пространство. И это нечто глядело, изучало, боялось. Коридор впереди скрывало сумрачное дрожащее марево. Воздух стал теплым, запах гнили усилился. Хмурый серый свет как-то неохотно проникал в оконные проемы. С улицы продолжал доноситься монотонный шелест дождя. «Так вот, отчего Бука так волновался», — послышался женский голос. «А вместе с ним волновалась и я. У нас тут, оказывается, незваные гости». Из дрожащего марева вышла пожилая женщина с серебристыми волосами. Руки она держала в карманах черного пальто, на губах играла легкая, но, как показалось Макару, напряженная улыбка. Женщина глядела из-под лобья, глаза сверкали, как льдинки в лунном свете. Позади нее маячила высокая темная фигура, чей силуэт скрадывали сумерки. «Здравствуй, Рита», — с грустью произнесла странница. «Давненько не виделись». Макар с Ритой глядели на нее с недоверием. «А не галлюцинация ли она?» «Я вам не мерещусь. Я самое, что ни на есть настоящее. Погляди на меня внимательно, Рита. Ну же, неужели не узнаешь?» Странница усмехнулась. «Впрочем, ничего удивительного. Я ведь сильно постарела. Капитан тоже меня не узнал, когда я к нему заявилась, чтобы вынести ему приговор». Глаза Риты округлились, какое-то время она открывала и закрывала рот, силясь выдавить из себя имя той, на кого она глядела. И, наконец, ей это удалось, хотя голос и прозвучал сипло. «Валерия!» – странница кивнула. «Узнала. Пожалуй, только ты и могла бы меня узнать. Для тебя прошел всего лишь год, а для меня 45 лет. Я ведь добилась, чего хотела, и нашла способ проникнуть в нижние слои. Я побывала в 13 слоях, и мне довелось скитаться по таким местам, где время движется не так, как здесь. 45 лет, Рита. Я была за пределами нашего слоя целых 45 лет. Прожила там большую часть жизни». Она помолчала, потом развела руками. «Ну же, Рита, скажи что-нибудь. Ты словно окаменела. Неужели не рада меня видеть?» Оправившись от шока, Рита теперь глядела на нее с подозрением, а Макар наконец рассмотрел фигуру, что скрывалась за пеленой дрожащего воздуха. Существо в плаще и в шляпе. «Враги!» – шепнул он Рите. «Будь начеку!» Странница, не дождавшись ответа от своей ученицы, прошла вперед на несколько шагов. За ней из полумрака вышел Блох. Он был без очков, черные сферы его глаз блестели так, словно были смазаны маслом. «Не думала, что вы заявитесь сюда», — сказала Валерия странница. «Я такого не предвидела. Нужно быть совершенно безумным, чтобы ступить на территорию Бука. Но вы ступили и дошли. Честно признаюсь, удивили так удивили. Нет, даже поразили». Рита перевела взгляд на Блоха, процедила. «Этот урод убил Вадика и хотел убить Макара. Выходит, вы вместе?» «Да, мы вместе». Странница повернулась и хлопнула Блоха по плечу. «Вместе? А что касается Вадика, это была казнь, Рита. Если бы ты знала, как мне не хотелось лишать его жизни. Ни его, ни капитана. Но я дала слово королеве, что буду казнить всех охотников и их создателей. Всех, кроме тебя. Однажды ты спасла мне жизнь, а значит, спасла жизнь и моей сестре. Я просто не могла тебя казнить. Я надеялась, что когда-то Бука разрастется, и его аура охватит весь город. Ты уедешь отсюда куда-нибудь подальше. А по поводу твоего друга...» Она посмотрела на Макара. «Да, я признаю, с моей стороны было ошибкой выносить ему смертный приговор. Он стал охотником всего пару дней назад и еще не принес особого вреда прекрасным созданиям. Не стоило на него покушаться». Макар с трудом воспринимал тот факт, что это та самая женщина, что обучала Риту. Та, что ради умирающей сестры бродила по опаснейшим территориям за пределами города. Та, кого Рита считала мертвой. Невероятно. Но, как выяснилось, мертвые иногда возвращаются. Странница обратилась к Макару. «Я прошу вас прощения, молодой человек». Она слегка поклонилась. «Увы, никто не застрахован от ошибок. Я слишком рьяно подошла к делу, о чем сожалею». «Ты сожалеешь?» Риту начала трясти от гнева. По-видимому, она не воспринимала эту женщину тем человеком, что когда-то знакомил ее с нижним слоем, учил истреблять паразитов, давал нужные советы. Тот человек для нее сгинул безвозвратно. Сгинул даже не тогда, когда исчез, а когда совершил поступки, которым нет прощения. «Ты сожалеешь, гадина? Ты убила Вадика!» Странница дернулась, будто получила пощечину. «Это была казнь!» И я должна была ее совершить. Вадик никому не причинил зла. Он был самым безобидным человеком. Он создавал охотников. Королева подарила мне Бука с условием, что я уничтожу таких, как Вадик. Я дала ей клятву. «Королева!» – выкрикнула Рита. «Какая еще королева?» Странница расправила плечи, посмотрела на нее холодно. «Королева прекрасных созданий». «Существ, которых ты уничтожаешь, и которых к своему стыду когда-то уничтожала и я. «Паразиты», — сказала Рита таким тоном, словно в этом слове было все самое мерзкое, что есть на свете. «Ты говоришь о паразитах». В глазах странницы отразился гнев, но через мгновение она взяла себя в руки, черты лица смягчились. «Королева простила мне былые грехи. Она дала мне Бука, чтобы я смогла спасти свою сестру. И я спасла. Вовремя успела. Сестра уже была на грани, болезнь почти убила ее. Еще неделя, возможно, две, и все, смерть. Я отдала ее Бука, и она теперь здорова и вполне счастлива. А потом я привела к Бука другого смертельно больного человека, 17-летнего юношу. Затем женщину, умирающую от рака поджелудочной железы. Я доставляю ему больных, отчаявшихся уже вторую неделю. Он нужен им, а они нужны ему. Это симбиоз. Благодаря этим людям Бука растет, становится сильнее. А еще они долго проживут благодаря ему. Он создал для них прекрасное место, своеобразный рай, красивый, уютный городок. И с каждым новым человеком этот городок становится больше. Растет и Бука. Он пока еще ребенок, ему нужно расти. Когда-нибудь он заполнит собой всю эту поликлинику, каждый коридор, каждый кабинет. А созданный им городок превратится в большой, заполненный счастливыми людьми город. И это место будет существовать до тех пор, пока жив Бука. А его век очень долог. Макар подумал о том чудесном месте, в котором недавно побывал. Получается, тот городок создал Бука, что-то вроде виртуальной реальности. Теперь все стало ясно, и от этого прояснения на душе было еще тяжелее, чем внутри. Перед внутренним взором возникали образы. Конопатая девочка Таня, ее широкая улыбка, розовый велосипед с серебристым звонком на руле, горы в облачной дымке, длинный стол на поляне, девушка с парнем, играющий в бадминтон, старик в соломенной шляпе, женщина, которая показалась знакомой. Вспомнил. Он вспомнил, что видел эту женщину на фотографии в квартире Валерии. Это ее сестра. На снимке она была болезненной, уставшей, а в созданном Бука-городке ее лицо буквально сияло здоровьем. «Вы для себя решили, что Бука зло», — продолжила странница. «Но это не так. Он уже спас много людей и спасет еще больше». Рита тяжело задышала, крылья носа вздувались. «Ты лжешь. Он не спасает, а убивает. Из-за него вокруг куча опасных паразитов. Из-за него головастики и пугало превратились в кровожадных тварей. Помнишь Лыбу? Он тебя обожал, но его сегодня в лепешку раздавил пугало, который стал бешеным из-за твоего вонючего Бука». «Мне жаль». «Да ни черта тебе не жаль. Не знаю, что это за королева, но она явно тебе мозги промыла. Ты безумна, Валерия, абсолютно безумна». Старица покачала головой. «Вот поэтому я и избегала тебя все эти дни, Рита. Ты слишком глупа, чтобы понять. И позвольте спросить, что вы собираетесь делать? Хотите убить Бука? Ну, конечно же, глупый вопрос. Не поглазеть же вы на него пришли». «Да, мы пришли его убить». Голос Риты сочился злобой, глаза гневно сверкали. Страница хмыкнула. «И как же вы собираетесь это сделать? Дубинками своими его забьете? А может, попытаетесь сжечь?» Рита прикусила губу. Она явно не собиралась рассказывать о том козыре в рукаве, что у них был. Молчал и Макар. «Вот что я вам скажу». Страница медленно пошла вперед, за ней двинулся Блох. «Забудьте о Бука. Живите так, словно его не существует. Переберитесь в другой город, а может, в другую страну, и наслаждайтесь жизнью. Вы молоды, у вас все впереди, и с вашими способностями в деньгах нуждаться не будете. Забудьте о Бука и забудьте об охоте на прекрасных созданий. Эти создания тоже хотят жить. Я ничего не имею против головастиков, которые их истребляют. Они борются за свою территорию. Это естественно, это нормально. Но охотники... Охотники нарушают правила, написанные самой природой. Истребляя прекрасных созданий, они нарушают баланс. Мне понадобилось время, чтобы это осознать, но теперь я все вижу ясно и четко. Попробуйте и вы осознать. Просто попытайтесь. Прошу вас». Рита выставила перед собой биту. «Не подходи, гадина!» Страница приближалась, проигнорировав ее слова. Макар подумал о том, что эта женщина побывала в 13 слоях, и, возможно, она способна в эти слои перемещаться и способна утащить с собой. «Я не желаю вам зла», — сказала страница мягко. «Напротив, я хочу вам помочь». «Не подходи», — сквозь зубы процедила Рита. «А вы проделали трудный путь. Даже представить не могу, через что вам пришлось пройти. Это достойно уважения. Но теперь вам нужно вернуться». Страница приподняла руки, прожилки на ее запястьях вспыхнули. «Вам не придется возвращаться прежним опасным путем. Ни к чему снова рисковать жизнью. Я перемещу вас. Мгновение, и вы окажетесь в своем слое. Я умею совершать переходы даже в таких местах, как это. И я буду рада вам помочь». Она уже была в нескольких шагах. Макар переводил взгляд с нее на монстра в шляпе и понимал, что придется драться. Он снял сумку, отпихнул ее к стене ногой. «Бука не враг вам», – произнесла страница елейным тоном. «И я тоже. Давайте я отправлю вас в верхний слой. Вы устали. Вам нужен отдых». Нервы у Риты не выдержали. Она рванула вперед, размахнулась и, громко вскрикнув, ударила страницу битой по голове, в последнее мгновение немного сдержав удар. Это было слишком быстро и неожиданно. Макар даже опешил. Страница крутанулась на месте, словно в нелепой попытке исполнить какой-то танец, и упала. Седые волосы разметались по полу. Блох тут же оказался возле Риты, еще больше выпучив и без того вытаращенной сферы черных глаз. Он схватил ее за плечи и швырнул в стену. Ударившись затылком, Рита выронила биту и осела на пол. Мысленно рявкнув на себя за потерю бдительности, Макар бросился к Блоху, собирался нанести удар тыльной стороной трубы в лицо, но Блох резко ушел вправо, после чего точно огромный кузнечик отскочил на пару метров, сбросил с головы шляпу, небрежно взмахнув рукой. Он был готов к бою. Из пальца выпал скоготь, в пасти завибрировали иглы. Макар бросил взгляд на Риту. Та сидела возле стены и стонала, обхватив голову руками. «Жива, главное, жива!» Он снова посмотрел на Блоха. Монстр пригнулся, издал трескучие звуки и медленно, даже как-то вяло, двинулся к Макару. А потом внутри него словно мощный механизм сработал, и он рванул вперед, занеся руку с когтем для удара. Макар ожидал нападения, а потому без труда уклонился и обрушил трубу на спину противника. Второй удар нанести не успел, так как Блох молниеносно развернулся и вонзил коготь в плечо Макару. Выдернул, вонзил в правый бок. Макар захрипел от боли. Перед глазами замелькали красные круги. В сознании вспыхнуло недоумение. Как так вышло? Монстр явно сделал выводы после предыдущей схватки и изменил тактику. На Макара накатила ярость, и он, зашипев сквозь зубы, пнул ногой Блоха в живот, затем ударил трубой по голове. Он не мог проиграть этот бой, от этого зависела жизнь Риты. Вскинув руки и едва не упав, Блох отскочил назад. Глаза затуманились, став темно-серыми. Макар ринулся к нему, понимая, что нельзя терять время. От полученных ран скоро слабость начнется. Он нанес удар по виску, Блох рухнул на пол, однако сразу же вскочил, полоснул по лицу Макара когтем, распоров лоб, переносицу и щеку. Макар отпрянул, тряхнул головой. Кровь застилала глаза, обжигающие импульсы боли вонзались в мозг. Рита пыталась подняться, упираясь ладонями в стену. Страница лежала без движения, как мертвая. Из плотного сумрака в конце коридора доносились чавкающие звуки, словно там кто-то копошился в болотной жиже. Блох с трудом держался на ногах, его шатало, глаза стали цвета пепла, в черепе темнела глубокая вмятина. Он сделал один шаг вперед, другой. Сквозь затуманивающую взор красную пелену Макар видел, как противник приближается. Зарычал точно раненый волк, двинулся навстречу, чувствуя, как кончаются силы. Вскинул трубу, Она показалась невероятно тяжелой. Ударил Блоха по голове, но вышла вскользь. Блох пронзил когтем предплечье. Они стояли вплотную друг к другу. Макар в каком-то порыве отбросил трубу, схватил противника за запястье, одной рукой, другой обхватил коготь и, вложив в это все силы, рванул его в сторону, сломав палец. Потом вцепился Блоху в горло, и они свалились на пол. Макар стискивал пальцы, кряхтя от дикого напряжения. Кровь заливала лицо, он ощущал ее медный вкус на губах. Блох извивался, выгибался дугой. Сообразив, что удушив монстра не получится, Макар вонзил пальцы в его глаза, заорал, ощущая, как рассудок накрывает волна безумия. Выдернув пальцы из липкой массы, обхватил руками голову Блоха, рванул на себя и остервенело принялся бить об пол. Он орал, вытаращив глаза и брызжа слюной, и бил, бил, бил. Из расколотого черепа помощника страницы била темная кровь. Ноги дергались в посмертном танце. Силы иссякли, Макар с болезненным хрипом, втягивая в легкий воздух, отполз от поверженного врага, сел, приложил ладонь к ране в боку. Голова кружилась, перед взором все расплывалось. Рита поднялась, держась за стену, подошла к сумке, вынула из нее контейнер, поглядела на Макара. «Я сейчас. Потерпи, скоро я тебе помогу, я сейчас». Она скривилась, с трудом переставляя ноги, пошла к дрожащему полумраку. Макар прижал ладонь к виску, застонал. В голове тихо заиграла песня «Бесса ме мучо». Перед глазами возникла девочка Таня на розовом велосипеде. Он протянул в сторону Риты трясущуюся руку. «Нет, не надо!» Пытался выкрикнуть эти слова, но получилось жалкое бормотание. «Не надо, Рита, остановись, там люди!» Рита оглянулась, ее глаза лихорадочно блестели. «Я сейчас, Макар. Скоро все закончится. Я убью Бука». Он попытался подняться, но не смог. Боль пронзила все тело, рассудок помутился. Макар не заметил, как страница разомкнула веки, как вспыхнули синим холодным светом отметины на ее запястье. Не заметил, как она исчезла. Пошатываясь, Рита вошла в сумерки, открыла запорное устройство контейнера, вынула пробку. Половину большого помещения в конце коридора занимала серая, полупрозрачная, студенистая масса, внутри которой были замурованы люди. Их плоть расползлась, конечности изгибались под неестественными углами, переплетались друг с другом так, словно в них отсутствовали кости. Все тела причудливой паутины оплетали похожие на сухожилия волокна. Лица людей были бледные, рыхлые, лишенные зрачков глаза напоминали мутные стекляшки, уголки вялых ртов опускались до подбородков. Желеобразная масса слегка вздымалась и опадала, будто дышала. Воздух вокруг колыхался. В помещении было тепло, влажно. С потолка капало, по стенам расползалась мокрая белесая плесень. С выражением отвращения на лице Рита приближалась к Бука. Макар все же нашел в себе силы и пополз вперед за ней. С его губ тянулись нити окровавленной слюны. Он бормотал, как в бреду. «Не надо, Рита, не надо. Ты не понимаешь. Ты себе этого не простишь. Не надо, прошу тебя. Должен быть другой выход, другой!» Она его не слышала. Шла к Бука, поджав губы, в глазах сверкали искры триумфа. Люди в студенистой субстанции зашевелились, словно под воздействием каких-то внутренних потоков, послышались чавкающие звуки. Из желеобразной массы выползли прозрачные тонкие щупальца, которые стремительно потянулись к Рите. Она зашипела, точно дикий зверек. Щупальца захлестнули ее шею, талию. «Ты сдохнешь!» – выкрикнула Рита, вложив в эти слова всю свою ненависть. Не обращая внимания на щупальца, она бросилась вперед, в одно мгновение преодолела расстояние до Бука, вдавила контейнер в полупрозрачную плоть и уже внутри, прилагая большие усилия, перевернула его. Сразу же выдернула руки из влажной плотной субстанции, отпрянула. Щупальца обмякли, безвольно опустились на пол. Макар продолжал ползти. «Ты будешь жалеть, Рита!» — еле слышно бормотал он. «Ты не простишь себе, когда поймешь». Черная ядовитая слизь выливалась из контейнера, перемешивалась с желеобразной плотью бука. Люди внутри задергались, словно сквозь их тела пропускался ток. По поверхности студенистой массы пробежала дрожь. Ядовитая слизь расползалась, как нечто живое, злое, дождавшееся своего часа. Черные размытые кляксы попадали в прозрачные артерии паразита, распространялись по всей бесформенной туше. Бука начал съеживаться, люди внутри него корчились в агонии, температура в помещении падала, воздух больше не дрожал. Рита пятила и завороженно глядя на умирающего Бука, на ее губах играла жестокая улыбка. «Я сделала это, Макар!» – прошептала она. «Мы это сделали! Тварь подыхает! У нас получилось! Получилось!» Он видел, что получилось. Кровь застилала глаза, но он все видел и понимал, что прямо в эту самую секунду умирает чудесный солнечный городок со всеми его жителями. Умирает улыбчивая девочка Таня, которая мечтала научиться играть в настольный теннис. Умирал старик в соломенной шляпе. Умирала сестра Валерии. Рита повернулась к Макару. «Мы это сделали. У нас получилось». Он увидел, как позади нее, словно выскользнув из невидимой двери в пространстве, появилась седовласая старуха. Холодная волна пробежала по спине. Макар попытался предупредить Риту об опасности, но поперхнулся скопившейся в горле кровавой мокротой. Закашлялся. Страница обхватила руками плечи Риты. Прожилки на запястьях вспыхнули ярким пульсирующим светом, и этот свет мгновенно, как коконом, окутал обе фигуры. Рита дернулась, попыталась вырваться из сияющей ловушки, но не смогла сдвинуться с места. «Нас ждет долгая дорога», — с ненавистью прошипела странница. «Королева лично вынесет тебе приговор за то, что ты сделала». Макар заставил себя подняться, сделал шаг, другой. Он намеревался выдернуть Риту из этого синего свечения, чего бы ему это ни стоило. «Прости», – прошептала она. Он увидел в ее глазах неземную тоску. Закричал, рванул вперед, протянув в сторону Риты руки. Обе фигуры исчезли. Макар застыл, будто наткнувшись на стену, затем замотал головой, отрицая то, что случилось. Он не хотел в это верить. Рассудок бунтовало, в помещении съеживалась студенистая масса, которая стала темной, как грязевая жижа. Она пузырилась, и в этой субстанции плавали рыхлые тела уже мертвых людей. За окном шелестел дождик. Где-то наверху, в пустынных коридорах поликлиники, печально завывал ветер. Вздрогнув, словно очнувшись от транса, Макар опустился на пол, склонил голову, закрыл глаза. Тошнота подкатила к горлу, вспыхнула боль в боку, будто напомнив: «Я здесь, и я сведу тебя с ума». Рассудок заволокло мутным туманом, и Макар долго сидел, ничего не соображая. Перед внутренним взором проплывали неясные образы, чьи-то размытые лица. Он слышал невнятные голоса, которые доносились, словно бы из космических далей. Когда пришел в себя и с трудом разлепил слипшиеся от крови веки, разглядел в метре от себя темную субстанцию. Бука превратился в растекшуюся по полу жижу. Макар не стал поднимать взгляд, не желая видеть мертвых людей, боялся рассмотреть среди них девочку Таню. Нужно было убираться отсюда, ведь темная жижа, скорее всего, ядовита. Коснешься и умрешь. А она хоть и медленно, но ползла по полу, растекаясь. Макар поднялся, его занесло вправо. Он ударился плечом о стену, но на ногах удержался. В ранах пульсировала боль, жутко хотелось пить. Бросила в жар, словно огненные вихри под кожей разъярились. Прижав ладонь к ране, Макар заковылял к лестнице. Нахлынуло чувство вины, он не защитил Риту, и теперь она неизвестно где. «Королева паразитов вынесет ей приговор», — так сказала Валерия. Он не осуждал Риту за то, что она сделала. Ее разум затуманили гнев и желание отомстить за Вадика, жажда спасти тех, на кого влияли паразиты в южной части города. Был ли иной выход? Можно ли было найти какой-то компромисс? Макару казалось, что эти вопросы не дадут ему покоя до конца жизни, а жизнь, судя по всему, скоро вытечет из него капля за каплей. Если не убьют раны, то уничтожит нижний слой. Он застрял здесь. Без Риты ему не вернуться. Доковылял до лестничного пролета, начал спускаться по ступеням и едва не упал. Ноги совсем ослабли, голова кружилась. Сделал глубокий вдох, ощутив, что воздух уже не пахнет подгнившими фруктами. И белесая плесень на стенах выглядела не так, как раньше. Она покрылась слоем коросты, от нее отваливались пласты. Макару показалось, что прошла вечность, когда он, наконец, спустился на первый этаж. С трудом переставляя ноги, пересек холл, вышел из поликлиники и обессиленно опустился на землю. Дождик закончился, лишь с крыши капало. Макар услышал многоголосый гомон и с равнодушием подумал, что это все, конец. Красноглазые мигом разорвут его на части. У него не было сил, чтобы дать отпор. Он увидел головастиков. Их были сотни, они приближались к поликлинике, и глаза у этих существ были вовсе не красные. Судорожно вздохнув, Макар ощутил, как в ранах словно угли вспыхнули. Он застонал и потерял сознание. Глава 24. Услышал шорох, бормотание, открыл глаза. Серое небо. Справа и слева что-то двигалось, повернул голову. Головастики. Они волокли его. Посмотрел вниз, сообразил, что лежит на какой-то плотной шкуре. Головастики тащили эту шкуру по земле. Остановились, кто-то приставил к губам чашку, сделанную как будто из скорлупы большого ореха. Макар попил воды и снова закрыл глаза. Ощутил движение. Через какое-то время опять разомкнул веки. Дома, деревья, застывший в странной позе пугало. Еще дома, еще пугало. Монстр явно умирал, он распластался на земле, пытался поднять голову, его глаза походили на лужи с грязной красноватой водой. Макар подумал, что без ауры Бука здесь все начало стремительно меняться и удивился, что еще способен размышлять. Очередная остановка, еще порция воды. Веки отяжелели, боль почти прошла. Окружающий мир расплылся, потемнел, и Макар уснул крепким сном. Проснувшись, Макар увидел светляка. Тот висел под потолком и испускал ярко-желтый свет. Повсюду мелькали тени, кто-то невнятно напевно бормотал. Было жарко, как в бане. В воздухе стоял густой запах трав. «Где я?» – прошептал Макар, приподняв голову. Он не испытывал боли, но по телу разливалась слабость. Вокруг на полу сидели головастики. Они мерно раскачивались, глаза были полуприкрыты. Женщина-головастик с седой шерстью и в шапочке из упаковки из-под чипсов делала в воздухе лапами странные манипуляции и издавала мелодичные звуки. Тени на кирпичных стенах шевелились, как живые. Они были словно сами по себе, точно инфернальные наблюдатели, вызванные неведомой магией. Макар взглянул на рану в боку. Ее покрывал слой какой-то зеленоватой кашицы. Такая же субстанция была и на предплечье. Обнаженное тело блестело от пота. Шаманка замолчала, уставилась на Макара. Он глядел в ее глаза и ощущал, как его затягивает в их глубины, как в омут. Все вокруг перестало существовать, и были только эти глаза. Снова послышалось пение, на этот раз многоголосое, ритмичное. Макар почувствовал, как пульс подстроился под этот ритм. Накатила эйфория. Ему показалось, что прошли часы, прежде чем он снова погрузился в глубокий сон. Он пробуждался, снова засыпал. Головастики поили, кормили его каким-то мясом на вкус напоминающим свинину. И постоянно под потолком висел желтый светляк, словно маленькое комнатное солнце. Находясь в непрерывном дремотном состоянии, Макар глядел на него и вспоминал Риту, Катю, Вадика, Лыбу. Вспоминал с легкой грустью, без отчаяния. Светляк словно бы не позволял ему впадать в уныние. Однажды Макар проснулся и осознал, что что-то изменилось, будто был преодолен какой-то барьер. И дремота отступила. Все внутри словно бы кричало: «Ты жив! Встань и иди!» И он поднялся с лежанки из шкур. Ноги дрожали, сделал шаг, другой. Тяжело, однако каждая клетка тела требовала движения. Он завернулся в одну из шкур, вышел из помещения, в котором провел все это время. Желтый светляк плыл за ним, держась на небольшом расстоянии. Сбежались головастики, некоторые из них радостно гомонили, кто-то одобрительно кивал. Макару приходилось заставлять свои ноги идти. Он пересек большое помещение с разрисованными стенами, вышел в холл. Ступням было холодно, зато сверху накатывали излучаемые светляком волны тепла. Доковыляв до выхода из здания, Макар понял, где находится. Это был почти центр города, спорткомплекс. Падал мелкий снег, дети-головастики радостно носились на площадке перед зданием, играя в какую-то игру. Сколько он пробыл здесь? Судя по отросшей бороде и потому, что раны затянулись, недели две. Ноги совсем замерзли. Он вернулся в комнату без окон. Желтый светляк занял свое место под потолком. Через какое-то время головастики принесли поесть. Это была сладковатая кашица и вяленое мясо. Макар все съел с аппетитом. Потом его навестила седая шаманка. Она внимательно осмотрела его лицо, глаза, что-то пробормотала и улыбнулась. «Спасибо вам», — сказал Макар. Шаманка кивнула, повернулась в сторону дверного проема, выкрикнула какие-то непонятные слова. Через минуту вошли три головастика. Они принесли одежду Макара. Он поспешно оделся, обулся и почувствовал себя совсем хорошо. Шаманка махнула лапой, приглашая следовать за ней. Она привела его в просторную комнату на втором этаже и с гордостью указала на одну из стен. Художники-головастики потрудились на славу. Масштабная была работа. Вся стена представляла из себя полотно, на котором была изображена битва, та самая, когда головастики вторглись на территорию Бука и напали на красноглазых. Среди маленьких, довольно схематично нарисованных человечков Макар увидел две крупные фигуры с палками в руках. Догадался, это он и Рита, а вон и Лыба. Со зверским выражением на морде головастик карабкался на большущее белое существо. «Эх, Лыба, Лыба!» Макар подумал, что среди сородичей тот теперь народный герой. Вероятно, о нем уже слагают песни. Он это заслужил. Шаманка снова куда-то позвала Макара. На этот раз они вышли из здания, прогулялись до пруда на окраине города, причем шли по южной территории. От белесой плесени и следа не осталось. Порой попадались трупы пугал, встречались и паразиты, и, глядя на них, Макар дал себе наставление в скором времени с ними расправиться. Эту территорию необходимо расчистить. Работа будет тяжелая, если учитывать, что у него совсем мало опыта в уничтожении паразитов, очень тяжелая и опасная. Однако ему не терпелось к ней приступить. Вот только еще немного окрепнуть нужно. Макар умылся холодной водой из пруда, а потом, повинуясь какому-то внутреннему порыву, быстро разделся, забежал в воду, нырнул, а когда вынырнул, почувствовал себя словно бы обновленным. Выбравшись на берег, мигом оделся, желтый светляк висел почти над самой его головой, не давая замерзнуть. Холодная вода – это именно то, что было нужно. Макар понял, что шаманка специально его привела сюда, чтобы он искупался. Она как будто знала, что для него, человека, сейчас полезно. Ему теперь и дышалось как-то по-другому, свободно, легко. Тело напиталось свежестью, голова была ясной, мысли рождались дерзкие, полные надежд. Он взглянул на отметину на запястье и всем сердцем поверил, что скоро научится перемещаться. А потом станет искать путь в нижние слои. Валерия этот путь нашла, найдет и он. И доберется до мира, где правит королева паразитов. Макар ни на секунду не допускал мысль, что Риты нет в живых. Она далеко, ей наверняка сейчас очень тяжело. Возможно, мир королевы – то еще адское местечко. Но Рита жива, черт возьми. Здесь, возле пруда, глядя в светлые глаза шаманки, Макар поклялся, что отыщет Риту. Все слои, если понадобится, на уши поставит, но отыщет и вернет. Невыносимо хотелось услышать ее голос, увидеть ее улыбку. Он поглядел в небо и прошептал: «Мы скоро встретимся, обещаю, ты только потерпи немного. Ладушки?» Ему почудилось, что он услышал ответ: «Ладушки».